«Беги!» – заорал тот, прыгая в кузов. Егор бросился к движущемуся грузовику. Расстояние было 60 метров, слишком много. Он бежал изо всех сил, автомат бился о бок, мешая, но бросить оружие было нельзя. Грузовик набирал скорость. 50 метров, 40. Егор чувствовал, как горят легкие, но не сбавлял темп. «Давай, броня!» – кричал Кроха, протягивая руку из кузова. Рядом с ним лежал болт, приподнявшийся на локте и целящийся из автоматов преследователей. 30 метров, 20. Пули защелкали по асфальту рядом с ногами Егора, внедорожник пиратов открыл огонь. Болт и Кроха отвечали, стараясь подавить стрелков. 15 метров, 10. Егор видел протянутую руку Крохи, откинутый борт кузова, прыгающий на неровностях дороги. 5 метров. Последним отчаянным рывком Егор допрыгнул до борта, схватился за край. На мгновение повис, ноги заскользили по мокрому асфальту. Кроха схватил его за ворот разгрузки и с силой втащил в кузов. «Есть!» — крикнул Кроха, стуча по кабине. «Гони!» — кардинал вдавил педаль газа. Мотор взревел, грузовик рванул вперед. В кузове Егор перекатился к борту, занимая позицию для стрельбы. «Всем пригнуться!» — скомандовал Кроха, ведя огонь по преследователям. «У них пулемет на крыше!» И действительно, через мгновение по кузову забарабанили пули. Стрелок на крыше внедорожника вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Брезентовый тент кузова превращался в решето. «Ложись!» — крикнул Кроха Егору, прижимаясь к борту. Болт, несмотря на ранение, пытался отстреливаться, но силы его были на исходе. Кардинал вел грузовик на предельной скорости, маневрируя между контейнерами и заброшенной техникой. Через несколько минут бешеной гонки огонь стих, маневры кардинала не позволяли вести прицельную стрельбу. «Как там у вас?» — крикнула Химера через окошко между кузовом и кабиной. «Пока держимся», — отозвался Егор, меняя магазин. «Болт ранен, но живой. Теперь нам надо выбираться с промзоны», — сказала Химера громко, чтобы было слышно в кузове. «Ближайший маршрут — на восток, через старую железнодорожную ветку. Там множество препятствий», — возразил кардинал громко. «Лучше на север, через заводские ворота. На севере старые склады химикатов», — крикнула в ответ Химера. «Там иногда бывают утечки, едкий туман, от которого даже ночью лучше держаться подальше. Нужно выбрать восточный путь». Кардинал не стал спорить. Чутье Икса в мешке ценилось выше логики. «Восток так восток», — согласился он и вывернул руль, направляя грузовик в указанном направлении. Они мчались по разбитым дорогам промзоны, лавируя между брошенной техникой и обломками. Внедорожник пиратов не отставал, но и не мог приблизиться настолько, чтобы вести прицельный огонь. «Боезапас на исходе», — крикнул Кроха из кузова. «Там впереди железнодорожный переезд», — сказала Химера, указывая на темневшую впереди насыпь. «За ним лабиринт складов, сможем затеряться». Кардинал вдавил педаль газа в пол. Грузовик, натужно воя двигателем, вылетел на переезд, подпрыгнул на рельсах и тяжело приземлился на другой стороне. Сразу за переездом Кроха резко свернул влево, уходя в узкий проезд между двумя заброшенными складами. «Держитесь», — предупредил он за секунду до того, как ударил по тормозам. Грузовик резко остановился, укрывшись в тени здания. Кардинал мгновенно заглушил двигатель. «Тихо», — прошептал он, — «пусть проедут мимо». Через несколько секунд они услышали рев моторов, внедорожники пиратов промчались по главной дороге, не заметив их маневра. Звук постепенно стих вдали. «Не думал, что это сработает», — усмехнулся Кроха. «Теперь они будут искать нас дальше по маршруту», — сказала Химера. «У нас есть фора. Выждем немного и поедем», — решил кардинал, вытирая пот со лба. «Только теперь другой дорогой». Прошло 10 минут. Когда убедились, что погоня действительно ушла, кардинал снова завел двигатель, и они двинулись вперед, теперь уже не на предельной скорости, а осторожно, чтобы не привлекать внимания. «Можешь перейти к нам», — сказала Химера через окошко Егору. «Места хватит». Кардинал притормозил, Егор вылез из кузова и запрыгнул в кабину. «Как болт?» — спросила Химера. «Держится», — ответил Егор, — «но ему нужна помощь». Грузовик выехал на широкую асфальтированную дорогу, идущую вдоль заброшенных железнодорожных путей. Темнота ночи окутывала мешок, дождь не прекращался ни на минуту, барабаня по крыше кабины. Егор наконец смог перевести дух и осмотреться. В кабине грузовика на переднем сиденье сидели кардинал за рулем и Химера. В кузове остались Кроха с раненым болтом. «Что случилось на мосту?» — спросил Егор. Кардинал не отвлекался от дороги, но ответил. «Засада, хорошо организованная. Знали точно, где мы будем». Он помолчал, Похоже, предали. Кто-то слил информацию о маршруте и о ценном грузе, добавила Химера. Да, про медикаменты особой ценности, кивнул кардинал, бросив на нее предупреждающий взгляд. Егор понял намек, о настоящем грузе говорить пока рано. Кто знал о маршруте? Спросил он. Я, Химера, мои люди и диспетчер в каскаде, ответил кардинал. Больше никто не должен был знать точный путь. Химера повернулась к Егору. Спасибо, сказала она тихо. Ты вернулся за нами, хотя мог просто уехать с крохой. В мешке репутация того, кто держит слово и прикрывает спину, стоит дороже любых камней. Егор пожал плечами. Договор есть договор. К тому же, бросать людей – не мой стиль. Редкое качество для новичка, заметил кардинал. Обычно мешок меняет людей не в лучшую сторону. И за твою помощь ты получишь свою долю, вдвойне. Как только доберемся до форта, сколько до высоты? Спросил Егор. Около 30 километров по прямой, ответила Химера. Но напрямую не пройдем, придется петлять. Часов 5 пути минимум. А время? Уточнил Егор, поглядывая на небо через лобовое стекло. Химера проверила часы. До рассвета около 4 часов. Не успеем дойти до высоты. Ближайший форт? Спросил Егор. Депо, в 10 километрах, кивнула Химера. Но ходят слухи, что там плотно сдружились с пиратами. После того, что случилось на мосту, вряд ли нас там ждут с распростертыми объятиями. Внезапно рация на приборной панели ожила, прервав разговор. Найдем. Кардин, П. Сквозь помехи пробивался голос. Знаем, что везете. Кардинал выключил рацию. Пираты не сдаются, констатировал он. И они знают, что мы везем что-то ценное. Вопрос, насколько точно они знают? В кабине повисла напряженная тишина. Кардинал вздохнул. Ладно, броня. Кардинал помолчал, словно взвешивая слова на невидимых весах. После того, что ты сделал, ты заслужил право знать, за что мы все чуть не сдохли. Пауза. Дождь отбивал ритм по крыше кабины. Мы везли не медикаменты. Голос кардинала стал тише, но тяжелее, будто каждое слово весило тонну. Черный камень. Егор присвистнул. Черный камень, это же бесценная вещь, за него можно хоть целый форт купить. И именно поэтому за нами охотятся с таким упорством, мрачно добавила Химера. Порошком могут пользоваться только женщины, заметил Егор, вспоминая прочитанное в брошюре. И эффект длится всего сутки после вдыхания пыли, верно, кивнул кардинал. Но даже сутки контроля над тварями в нужных руках могут изменить расклад сил в мешке. Представь, направить орду тварей на форт противника или расчистить путь к особо ценной нычке. И кто заказчик? Спросил Егор. Кто-то из верхушки торгового союза, уклончиво ответил кардинал. Больше мне знать не положено, да и не нужно. Внезапно грузовик дернулся и начал терять скорость. Что за? Начал кардинал, глядя на приборную панель. Двигатель чихнул несколько раз и заглох. Грузовик по инерции прокатился еще несколько метров и остановился. Топливо? Спросила Химера. Кардинал проверил указатель. Нет, бак почти полный. Что-то с двигателем. Он открыл дверь и вышел наружу. Химера и Егор последовали за ним. Кроха высунулся из кузова. Что случилось? Мотор сдох, ответил кардинал, открывая капот. Кроха спрыгнул на землю и подошел к ним. Вместе они осмотрели двигатель при свете фонарика. Вот проблема, указал Кроха. Топливопровод перебит. Видимо, зацепили пули во время перестрелки. Починить можно? Спросил кардинал. Нужен новый шланг или хотя бы изолента, чтобы временно заделать. Но у нас ничего нет. Сколько мы проехали от склада? Спросил кардинал. Километров 5, не больше, ответила Химера. И сколько до ближайшего укрытия? Химера развернула карту, освещая ее фонариком. Есть старая пожарная часть в километре отсюда. Или бункер гражданской обороны чуть дальше. Болт сможет идти? Спросил кардинал, заглядывая в кузов. Я дойду, хрипло отозвался Болт, пытаясь приподняться. Только медленно. Сделаем носилки, решил кардинал. Из брезента и жердей от тента. Броня и кроха понесут. А может оставить его здесь с кем-то, а остальным сходить за помощью? Предложил кроха. Нет, отрезал кардинал. Никого не бросаем. К тому же, пираты могут идти следом. Они быстро соорудили импровизированные носилки, используя брезент от тента и металлические стойки. Болт морщился от боли, когда его перекладывали, но не жаловался. «Берем самое необходимое», – распорядился кардинал. «Оружие, боеприпасы, воду, аптечку, и двигаемся к пожарной части». Через 10 минут они были готовы. «Порядок движения. Я веду, Химера за мной с картой, броня и кроха с носилками. Всем держаться вместе». Они двинулись в темноту. Дождь усилился, превращая видимость в несколько метров. Нести носилки по разбитой дороге было тяжело, но Егор и Кроха справлялись. «Как держишься?» – спросил Егор у болта. «Нормально», – прохрипел тот. «Главное до укрытия добраться». Пожарная часть показалась через 20 минут тяжелого пути. Двухэтажное кирпичное здание с высокими воротами для машин. Окна были заколочены, но само здание выглядело целым. «Проверим, нет ли кого внутри», — сказал кардинал. Они осторожно обошли здание. Следов недавнего присутствия людей не было. Кардинал попробовал боковую дверь, заперта, но замок старый, поддался после нескольких ударов прикладом. Внутри было темно и пахло сыростью. Луч фонарика выхватывал из темноты пустые гаражные боксы, ржавое оборудование. «Чисто», — констатировал кардинал. «Поднимемся на второй этаж», — предложила Химера. «Там должны быть комнаты отдыха и окна, чтобы следить за улицей». Подъем по лестнице с носилками оказался непростым делом. Пришлось идти медленно, чтобы не уронить болта. Наконец они добрались до второго этажа. Второй этаж действительно оказался жилой зоной, несколько комнат с нарами, общая кухня, душевые. Все покрыто пылью, но в целом пригодно для ночевки. «Обустраиваемся здесь», — решил кардинал. «Болта на нары. Кроха, займись его раной, перевяжи заново. Броня, проверь окна, нужен обзор. Химера, посмотри, есть ли другие выходы». Все разошлись по задачам. Егор проверил окна, большинство заколочено, но несколько давали хороший обзор на улицу. Дождь лил стеной, но пока все было спокойно. «Как болт?» — спросил он, вернувшись в общую комнату. «Рана серьезная», — мрачно ответил Кроха, заканчивая перевязку. «Кровь остановил, но у него жар, да и края раны воспалились. Если не достанем микс, инфекция его доконает». «Есть у кого?» — спросил кардинал. Все покачали головами. «Микс — редкая и дорогая вещь, ее берегут для критических ситуаций. В высоте достанем», — сказал кардинал. «Или в депо, если придется. Главное дотянуть до форта». Химера вернулась с разведки. «Есть выход на крышу и пожарная лестница с другой стороны. На всякий случай». «Хорошо», — кивнул кардинал. «Теперь пережидаем до следующей ночи. Отдыхайте по очереди, выставим дежурство. С рассветом твари выйдут на улицы, так что нам придется провести здесь еще и весь день». «Я первый», — вызвался Егор. Кардинал кивнул. Кроха устроился рядом с болтом, чтобы следить за его состоянием. Кардинал прилег на соседние нары. Только Химера осталась сидеть у окна. «Чего не отдыхаешь?» — спросил Егор, подсаживаясь рядом. «Тревожно что-то», — ответила она. «Слишком легко мы ушли от пиратов. Может, тот взрыв в промзоне их отвлек? Возможно». Химера задумалась. «В последнее время в мешке неспокойно. Слишком много групп охотится за редкими камнями. Будто готовится что-то большое». Они сидели молча, глядя в темноту за окном. Дождь монотонно барабанил по крыше. «Откуда у тебя это?» — спросил Егор, кивнув на ее разноцветные глаза. «Дар Икса». Химера помолчала. «Это долгая история, и не самая приятная. У нас есть время». Она усмехнулась. «Ты же новичок, не стоит сразу лезть в чужие тайны. В мешке это опасно». «Я уже по уши в опасности», — заметил Егор. «К тому же, мы теперь вроде как команда». Химера долго молчала, глядя в окно. Потом заговорила тихо. «Я попала сюда 5 лет назад. Авария. Вылетела через лобовое на скорости». Она помолчала. «Первый год был адом. Я не умела стрелять, не знала правил. Выжила чудом. А потом, я встретила человека, который многому меня научил. Кого? Неважно. Он погиб». В ее голосе прозвучала старая боль. «Но перед смертью дал мне кое-что. Смесь из 3 видов пыли. Сказал, что я смогу выдержать. И ты рискнула. А что мне было терять?» Химера пожала плечами. «Я вдохнула смесь и изменилась. Не только глаза. Я стала чувствовать мешок. Где опасность, где твари, где можно пройти. Это не физическая способность, а что-то ментальное. Интуиция, помноженная на 100. Полезный дар, да. Но за все приходится платить». Она отвернулась. «Иногда я вижу то, что лучше бы не видеть. Чувствую чужую боль, страх, отчаяние. И еще, что?» Химера посмотрела на него своими странными глазами. «Иногда я чувствую, что мешок живой, что он наблюдает за нами, изучает и отмечает тех, кто ему интересен. И ты один из таких, броня. В тебе есть что-то необычное. То, как ты использовал синюю пыль в первый раз и смог удержаться почти 30 минут, это не норма для новичка. Обычно выпадают из ускорения через 5-10 секунд. Егор хотел спросить, что она имеет в виду, Но в этот момент снаружи послышался звук моторов машины. Тихо сказал он. «Много». Химера прильнула к окну. «Пираты. Целая колонна. Они нас ищут. Собираемся. Подожди. Может, проедут мимо». Но машины остановились прямо напротив пожарной части. Из них начали выходить вооруженные люди. «Подъем, пираты». Дремавший кардинал мгновенно вскочил, схватив автомат. «Сколько?» «Машин 5, людей человек 20», — ответила Химера. «Как они нас нашли?» — спросил Кроха, помогая болту сесть. Ответ пришел неожиданно. Снизу донесся громкий голос. «Кардинал, знаю, что ты там. Выходи, поговорим». Все переглянулись. «Откуда?» — начал Кроха. «Маячок», — мрачно сказал кардинал. «Кто-то установил маячок на грузовик, или на одного из нас». Он достал небольшой сканер из рюкзака и быстро проверил всех. Прибор молчал, пока не поднес к рюкзаку болта. Тихий писк. Кроха быстро обыскал рюкзак и вытащил крохотное устройство, прикрепленное к внутренней подкладке. «Вот сука», — выругался он. «Когда успели?» «Наверное, еще в форте», — предположил болт, «или во время погрузки». «Неважно», — отрезал кардинал. «Сейчас нужно выбираться. У тебя есть 1 минута, кардинал», — продолжал голос снизу. «Потом мы войдем силой». Кардинал посмотрел на окно, оценивая шансы. «Пожарная лестница с другой стороны?» «Да», — кивнула Химера. «Но они наверняка ее перекрыли. Проверь». Химера скользнула к дальнему окну, выглянула. «Двое внизу у лестницы. А на крыше?» «Не вижу, но там темно. Время вышло», — крикнули снизу. И тут же загрохотали выстрелы. Окна взорвались градом осколков. Все попадали на пол. «Прорываемся через крышу», — крикнул кардинал. «Химера, веди». Пригибаясь, они двинулись к лестнице на крышу. Сзади уже слышался грохот. Пираты ломились в дверь. «Кроха, помоги болту», — крикнул Егор. «Я сам», — прохрипел болт, с трудом поднимаясь. «Только медленнее пойду». Люк на крышу был заперт на засов. Кардинал выбил его прикладом, и они выбрались под проливной дождь. Крыша была плоской, с невысоким парапетом по краям. До соседнего здания 5 метров, но внизу 4-этажная высота. «Не допрыгнем», — сказал Кроха. «А если с разбега?» — предложил Егор. «С раненым?» — кардинал покачал головой, поддерживая шатающегося болта. Снизу донеслись крики, пираты ворвались в здание. «У нас нет выбора», — сказала Химера. «Либо прыгаем, либо...» Договорить она не успела. Люк на крышу распахнулся, и оттуда показалась голова пирата. Кроха выстрелил первым, и пират рухнул обратно. «Держите люк», — крикнул Егор, бросаясь к парапету. Он насмотрелся. Внизу пустота и темнота, но вдоль стены шел широкий карниз, 2 метра ниже края крыши. «Можно спуститься на карниз», — крикнул он, — «а оттуда в окна 3-го этажа. Это безумие», — возразил Кроха, отстреливаясь от пиратов, пытающихся прорваться через люк. «У нас нет выбора». Кардинал принял решение. «Химера, спускайся первой, проверь, потом поможешь болту». Химера не стала спорить, перекинула автомат за спину и начала спускаться. Дождь делал стену скользкой, но она двигалась уверенно, как кошка. «Получилось!» — крикнула она снизу. «Окно открыто. Болт, ты следующий!» — скомандовал кардинал. «Я не смогу!» — покачал головой раненый. «Руки не держат. Я помогу!» — сказал Кроха. «Броня, прикрой!» Егор занял позицию у люка, отстреливаясь от пиратов. Кроха помог болту добраться до края, потом начал медленно спускать его, держа за руки. Химера снизу подхватывала. В люке снова показались пираты. Егор и кардинал открыли огонь, заставив их отступить. «Патроны кончаются», — предупредил кардинал. «Болт внизу», — крикнула Химера. «Кроха, давай ты». Кроха быстро спустился. В этот момент с другой стороны крыши появились новые пираты. Они поднялись по пожарной лестнице. «Окружают», — крикнул Егор, разворачивая автомат. «Очередь. Еще одна». Магазин опустел. Он выхватил пистолет, отстреливаясь с 2 сторон. «Егор, вниз!» — рявкнул кардинал. «А вы? Я за тобой. Быстро!» Егор нырнул к парапету и начал спускаться. Сверху слышались выстрелы. Кардинал прикрывал его отход. Карниз. Окно. Он влетел внутрь, где его подхватили Химера и Кроха. «Где кардинал?» — спросила Химера. Сверху раздались крики, топот ног. «Сейчас!» Кардинал появился на карнизе, тяжело дыша. За спиной у него был рюкзак с припасами. Он нырнул в окно. В тот же момент на карнизе показались пираты. «Бежим!» — крикнул кардинал. Они бросились к выходу. Коридор, лестница вниз. Болт шел сам, опираясь на Кроху, но очень медленно. Сзади — топот погони. Выскочили на улицу с противоположной стороны здания. Машин пиратов здесь не было, Все были с другой стороны. «Но куда мы денемся пешком?» – спросил Кроха. «С раненым далеко не уйдем». Вдруг из темноты раздался рев мотора. К ним на полной скорости несся грузовик. Егор инстинктивно поднял автомат, но Химера опустила его ствол. «Свои!» – крикнула она. «Я чувствую». Грузовик с визгом затормозил рядом с ними. Из кабины высунулся незнакомый мужчина в кожаной куртке. «Кардинал?» – спросил он. «Меня послал медведь. Сказал, вы можете попасть в беду. Залезайте, быстро». «Откуда медведь узнал?» – спросил кардинал, но уже помогал грузить болта в кузов. «Потом объяснит. Сейчас валим отсюда». Они забрались в кузов. Водитель газанул, и грузовик сорвался с места. Позади послышались крики пиратов и выстрелы. Но было уже поздно. «Куда едем?» – крикнул кардинал через окошко в кабину. «В депо», – ответил водитель. «Других вариантов нет, рассвет близко». Егор посмотрел на небо. Действительно, черная ночь начинала сереть. До рассвета оставалось меньше часа. «Успеем?» – спросил он. «Должны», – ответил водитель, выжимая из машины все возможное. Они мчались по пустым улицам мешка. Дождь хлестал по брезентовому тенту, но внутри было относительно сухо. Болт лежал на импровизированных носилках, Кроха держал его голову. «Как он?» – спросил кардинал. «Плохо», – мрачно ответил Кроха. «Температура растет, нужен микс, срочно. В депо найдем», – пообещал кардинал, хотя в голосе его не было уверенности. Химера сидела у заднего борта, всматриваясь в темноту позади. «Погони нет», – сообщила она. «Оторвались». «Кто такой медведь?» – спросил Егор у кардинала. «Старый друг, из тех, кому можно доверять». Кардинал задумался. «Но как он узнал о наших проблемах? И откуда у него свободный грузовик с водителем? В мешке лучше не задавать лишних вопросов», — философски заметила Химера. «Главное, что помогли». Впереди показались огни. Форт-депо был уже близко. Массивные стены, сторожевые вышки, прожектора и ворота, закрытые. «Эй!» — крикнул водитель часовым. «Откройте! У нас раненый!» «Кто такие?» — раздался голос сверху. «Караван медведя», — ответил водитель. Он предупреждал. Последовала пауза, потом ворота начали медленно открываться. Грузовик въехал внутрь и остановился на площади сразу за воротами. «Все, приехали», — сказал водитель. «Дальше сами. Мне нужно машину вернуть». Они выгрузились. Болта вынесли на носилках. К ним уже спешили люди в форме дружины депо. «Так-так, кого мы тут имеем?» — раздался насмешливый голос. «Кардинал сотоварищи», — представился кардинал. «Нам нужна медицинская помощь для раненого и встреча с вашим начальством». Офицер дружины с хитрым лицом внимательно осматривал прибывших. Его лицо блестело в свете прожекторов, а в глазах читался холодный расчет. «Медика к раненому, живо!» — повторил он приказ, когда два дружинника подхватили носилки с болтом. «А вы, господа, следуйте за мной. Комендант ждет. Сначала убедимся, что нашему человеку окажут помощь», — твердо сказал кардинал. Офицер усмехнулся. «В форте депо соблюдаются законы гостеприимства, даже для таких неожиданных гостей. Вашему раненому окажут всю необходимую помощь. А теперь, за мной». Егор переглянулся с Химерой. Ее разноцветные глаза были полны тревоги. Они выбрались из одной ловушки, чтобы попасть в другую. За воротами форта раздался знакомый вой, твари просыпались, выползая на улицы. День начинался, а вместе с ним новые опасности и новые выборы в мире, где каждое решение может стать последним. Глава 4. Депо. Они двинулись через внутренний двор форта. Егор оглядывался по сторонам, изучая новое место. Форт-депо разительно отличался от каскада. Если тот был организован на базе военной части с четкой планировкой, то здесь царил организованный хаос. Бывший железнодорожный узел превратился в лабиринт из вагонов, контейнеров и самостроя. Повсюду сновали люди, кто-то в форме дружины, но большинство в гражданском. На Егора и его спутников поглядывали с любопытством и настороженностью. «Впечатляет», — негромко сказала Химера, идя рядом с Егором. «Комендант сумел превратить это место в настоящую крепость и в ловушку», — так же тихо ответил кардинал. «Смотри, сколько снайперских позиций. Если что, нас перестреляют, как куропаток». Офицер, шедший впереди, обернулся. «Прошу не отставать, комендант не любит ждать». Они поднялись по металлической лестнице на второй ярус, где из старых железнодорожных вагонов была сооружена административная часть форта. У входа в центральный вагон стояли двое охранников в броне. «Обыскать их», — приказал офицер. «Мы уже сдали оружие на входе», — возразил кардинал. «Процедура, пожал плечами офицер. Ничего личного. Обыск был быстрым, но тщательным. Егор заметил, как охранник задержал взгляд на внутреннем кармане кардинала, где был спрятан черный камень, но ничего не сказал. «Чисто», — доложил охранник. «Входите», — офицер открыл дверь. Внутри вагон был переоборудован в кабинет. За массивным столом сидел мужчина лет 50 с длинным шрамом через все лицо, пересекающим правый глаз, который был скрыт черной повязкой. Кэп, комендант форта Депо, человек, чья воля стала легендой мешка. «Кардинал», — произнес он, не поднимаясь. Его единственный глаз внимательно изучал прибывших, задержавшись на Химере чуть дольше необходимого. «Какая интересная компания. Присаживайтесь». Стульев было только два. Кардинал сел, но Химера замешкалась. Кэп усмехнулся. «Что, боишься сесть, девочка из террариума?» Его голос был спокоен, но Егор уловил в нем сталь. «Ах да, вы же предпочитаете, чтобы другие перед вами на колени падали». Химера побледнела, но села, держа спину прямо. «Это было давно», — тихо сказала она. «Два года, два месяца и пять дней», — уточнил Кэп, машинально коснувшись шрама. «Я хорошо помню тот день. Твоя подруга Кобра решила, что я стану отличной марионеткой». Он наклонился вперед. «Знаешь, что самое забавное? Я мог бы давно восстановить лицо. Микс у меня есть, денег хватает. Но я оставил эти отметины как напоминание». «О чем?» — спросил кардинал, чувствуя напряжение между ними. «О том, что воля человека сильнее любой магии мешка», — ответил Кэп. «Когда эта сука залезла мне в голову своей фиолетовой дрянью, я взял нож и начал резать собственное лицо. Боль помогла сломать контроль». Егор почувствовал, как Химера напряглась. Теперь он понимал странную реакцию Кэпа. Перед ним сидела бывшая член организации, которая едва его не убила. «Я ушла из террариума до того инцидента», — сказала Химера, — «и никогда не одобряла методы Кобры. Возможно, пожал плечами капитан, но ты носила их метку, проходила их обучение, знаешь их секреты». Он повернулся к кардиналу. «Интересная у тебя компания, кардинал. Бывшая террариумщица в качестве проводника, смело или глупо?» «Химера доказала свою надежность», — твердо сказал кардинал. «Прошлое остается в прошлом. В мешке прошлое имеет привычку возвращаться», — философски заметил Кэп. «Ну ладно, не мне судить о чужом выборе спутников». Он откинулся на спинку кресла. «Вернемся к делу. Весь мешок гудит о черном камне, который везет караван для торгового союза, о засаде на мосту, о погоне. Откуда информация?» — спросил кардинал. «Дьякон имеет уши везде», — ответил Кэп, — «а с ним периодически обмениваюсь данными». Единственный глаз коменданта блеснул. «Вопрос в том, что мне делать с этой информацией. Мы просим только безопасного прохода», — сказал кардинал. «Как только наш раненый сможет двигаться, мы уйдем». «Уйдете?» — Кэп рассмеялся. «Куда? Все дороги на высоту перекрыты. Нулевые выставили кордоны. Пираты рыщут по округе. За вашими головами назначена награда, которой хватит, чтобы безбедно жить год. Мы найдем путь», — упрямо сказал кардинал. «Конечно найдете», — кивнул Кэп. «Вопрос только, с моей помощью или без нее». В кабинете повисла напряженная тишина. Егор почувствовал знакомое покалывание, то самое ощущение опасности, которое не раз спасало ему жизнь. Он незаметно переместился так, чтобы в случае чего прикрыть Химеру. «Чего вы хотите?» — прямо спросил кардинал. «Я человек простой», — Кэп развел руками. «Но и не дурак. Присутствие черного камня в моем форте — это риск. Мне нужны гарантии, что этот риск окупится». «Сколько? Не в камнях дело», — покачал головой Кэп. «Хотя 1000 камней за безопасный проход не помешает. Но главное, мне нужна услуга». Он встал и подошел к окну. За грязным стеклом виднелся форт, его владение, его крепость. В 3 километрах отсюда, на старой сортировочной станции, засели отморозки из банды Гнилова. 20 человек, хорошо вооружены. Они контролируют единственный безопасный проход к старому болотному тракту. «Болотный тракт?» – переспросила Химера. «Но это же дорога через гнилые болота. Там смертельно опасно. Зато это единственный путь в обход кордонов нулевых», – ответил Кэп. «Через болото можно выйти прямо к высоте, если знать дорогу, и если повезет». «И вы хотите, чтобы мы выбили банду Гнилова?» – уточнил кардинал. «Именно. Очистите станцию, и я дам вам транспорт, припасы и проводника через болото. Откажетесь?» Кэп не договорил, но смысл был ясен. «Нам нужно время подумать», — сказал кардинал, — «и проверить состояние нашего раненого. У вас есть время до завтрашней ночи, — кивнул капитан. «Днем все равно никуда не денетесь. Устройтесь в гостевом блоке». Он повернулся к офицеру. «Гвоздь, проводи наших гостей и проследи, чтобы им не мешали». «Есть», — офицер козырнул. Когда они выходили, Кэп окликнул Химеру. «Эй, рептилия». Она обернулась. «Ты знаешь, что я с ними сделал потом?» Химера замерла, несколько мгновений смотрела на него, затем медленно кивнула и отвернулась. Ее шаги к выходу были слишком быстрыми. Гостевой блок оказался переоборудованным товарным вагоном. Внутри были установлены нары, стол, даже небольшая печка. «Располагайтесь», — сказал Гвоздь. «Вечером принесут еду. До того времени лучше не высовываться». Он усмехнулся. «Не все в форте рады видеть людей торгового союза». Когда он ушел, кардинал тяжело опустился на нары. «Дерьмо», — выругался он. «Мы попали между молотом и наковальней. Может, стоит принять предложение?» — предложил Кроха. 20 человек — это не так много. 20 хорошо вооруженных отморозков на укрепленной позиции», — поправила Химера. «И нас всего четверо, один из которых ранен. Трое с половиной», — мрачно пошутил Егор. В дверь постучали. Все напряглись, но вошел медик, пожилой мужчина с седой бородой. «Я хирург», — представился он. «Осматривал вашего товарища». «Как он?» — спросил кардинал. «Жить будет, но ему нужен микс. Рана инфицирована, началось заражение крови. Без микса, максимум двое суток». «У вас есть микс?» — спросила Химера. «Есть, но это дорогое удовольствие. 500 камней за дозу. Грабеж», — возмутился Кроха. «Рыночная цена», — пожал плечами хирург. «Микс в дефиците последнее время, особенно после того, как нулевые перекрыли основные маршруты поставок». «Мы заплатим», — сказал кардинал. «Но после выполнения работы для капитана, боюсь, ваш товарищ не доживет до после», — покачал головой хирург. «Но это ваше решение». Он ушел, оставив их наедине с невеселыми мыслями. «У кого-нибудь есть 500 камней?» — спросил кардинал. Все покачали головами. После всех злоключений их совокупный капитал едва дотягивал до 200. «Тогда выбора нет», — заключил кардинал. «Придется брать эту станцию». «Вчетвером против 20?» — скептически спросил Егор. «У нас есть преимущество», — сказала Химера. «Я знаю ту станцию. Бывала там, раньше, когда была в террариуме», — уточнил кардинал. Она кивнула. «Мы использовали ее как перевалочный пункт. Знаю все входы и выходы, слабые места. Если действовать с умом, можно их выкурить или погибнуть при попытке», — добавил Кроха. Остаток дня прошел в обсуждении плана. Химера рисовала схему станции по памяти, отмечая ключевые точки. Кардинал и Кроха обсуждали тактику. Егор сидел в стороне, прислушиваясь к странным ощущениям внутри себя. Черный камень, спрятанный в рюкзаке кардинала, словно пульсировал в такт его сердцу. И где-то далеко, за стенами форта, Егор чувствовал присутствие тварей. Сотни, тысячи чуждых сознаний, дремлющих в ожидании ночи. «Что происходит со мной?» – думал он. «Неужели мешок действительно меняет людей, или это что-то другое?» Вечером принесли еду, густую похлебку, хлеб, даже кусок мяса. Царский ужин. Ели молча, каждый погруженный в свои мысли. «Нужно выспаться», – наконец сказал кардинал. «Завтра ночью выдвигаемся». Все согласно кивнули, но уснуть было непросто. Егор лежал на жестких нарах, слушая, как дождь барабанит по крыше вагона. Вечный дождь мешка, смывающий все, кроме воспоминаний. Он думал о своей прошлой жизни, о БТР, который сорвался в пропасть, о товарищах, которые, возможно, погибли, о мире, который остался где-то там, за гранью смерти. «А может, это и есть смерть?» – размышлял он. «Вечное наказание в виде бесконечной борьбы за выживание или шанс на искупление?» Ответов не было, только дождь, темнота и неопределенность завтрашнего дня. Следующий день тянулся бесконечно долго. За стенами форта слышались вопли тварей, но внутри было относительно безопасно. Егор наблюдал в окно за жизнью форта. Люди занимались повседневными делами, чинили технику, торговали, готовили еду. Даже в этом странном мире жизнь продолжалась. К полудню пришел хирург. «Состояние ухудшается», — констатировал он. «Если не дать микс в ближайшие сутки, начнется агония». «Мы достанем камни», — пообещал кардинал. «Надеюсь», — кивнул хирург. «Кстати, капитан передал, если справитесь со станцией, он оплатит лечение в счет вознаграждения». Щедро, саркастически заметила Химера. «Капитан знает цену лояльности», — пожал плечами хирург. «И цену предательства тоже». Когда он ушел, кардинал собрал всех. «Итак, финальный план. Выдвигаемся за 2 часа до рассвета. Химера ведет нас к станции. Проникаем тихо, используем эффект неожиданности. Если получится, берем их без шума. Если нет, он пожал плечами. Импровизируем. Они выскользнули из форта через боковые ворота. Гвоздь, дежуривший на посту, молча пропустил их. «Удачи», только и сказал он. «Вам она понадобится». Ночь встретила их привычным дождем и темнотой. Химера уверенно вела группу по разбитым улицам, обходя опасные места. Станция находилась на окраине города, где здания постепенно уступали место пустырям и развалинам. «Вон там», — указала Химера на темную громаду впереди, — «старая сортировочная станция. 5 путей, 2 моста, административное здание и склады. Охрана?» — спросил кардинал. «Обычно выставляют часовых на мостах и крыше админздания, но ночью могут расслабиться. Или наоборот, усилить дозоры», — заметил Кроха. «Узнаем только одним способом», — сказал Егор. Они залегли за грудой ржавых рельсов, изучая станцию. В окнах административного здания горел тусклый свет. На мосту виднелась фигура часового. «Минимум один снаружи», — прошептал кардинал. «Остальные, скорее всего, внутри. Есть служебный туннель под путями», — сказала Химера. «Выходит прямо в подвал админздания, если он не завален». «Проверим», — кивнул кардинал. «Егор, Химера, вы со мной. Кроха, прикрываешь. Если что пойдет не так, отвлекающий огонь и отход». «Понял», Кроха занял позицию с хорошим обзором. Троица двинулась к станции, используя тени и укрытия. Егор шел последним, его новое чутье настороженно сканировало окрестности. Тварей поблизости не было, до рассвета еще достаточно часов. Вход в туннель нашли быстро, ржавая решетка, полускрытая мусором. «Заперто», констатировал Егор, дергая прутья. «Дай-ка», Химера достала из-за пояса странный инструмент. Несколько движений, и замок щелкнул. Навыки террариума иногда полезны. Туннель оказался узким и затопленным по щиколотку. Они двигались в кромешной темноте, ориентируясь только на слабый свет фонарика Химеры. «Тупик», огорченно сказала она, уткнувшись в бетонную стену. «Нет, смотри», Егор указал вверх. «Люк». Действительно, в потолке виднелась крышка. Егор подсадил Химеру. Та осторожно приоткрыла люк. «Подвал», – прошептала она, – «пусто». Они выбрались наверх. Подвал админздания был захламлен старой мебелью и ящиками. Где-то сверху слышались голоса и шаги. «Минимум 5 на втором этаже», – прошептал Егор, прислушиваясь. «Может быть, больше». «Задача – зачистка», – напомнил кардинал шепотом. «Никого в живых». Кэп был очень ясен на этот счет. Егор кивнул. В его прошлой жизни подобные операции он тоже называл зачисткой. Слово, которое военные произносили с обыденностью, с какой говорят завтрак или дождь. Но здесь, в мешке, это слово обрело новые оттенки. Здесь зачистка означала выживание, либо ты, либо они. Они поднялись по лестнице на первый этаж. Коридор был пуст, но из-за двери доносились голоса. Кардинал жестом показал, он и Егор идут прямо, Химера обходит. Дверь открылась неожиданно легко. В комнате вокруг стола сидели 4 бандитов, играя в карты. 5-й дремал в углу. «Огонь!» — рявкнул кардинал, открывая стрельбу из автомата. Егор присоединился к нему, методично отстреливая растерявшихся бандитов. 2 упали сразу, не успев понять, что происходит. 3-й попытался нырнуть за стол, но пули кардинала настигли его там, дерево не спасло от автоматной очереди. 4-й, сообразив наконец, что началась бойня, выхватил пистолет, но Егор был быстрее. 2 пули в грудь, точно, как учили в армии, и бандит рухнул на пол, выронив оружие. Дремавший в углу вскочил, хватаясь за автомат, но Химера, появившаяся в боковой двери, метко всадила нож ему между лопаток. Лезвие вошло точно, еще один навык террариума, который не забывается. 1-й этаж чист, доложила она, вытирая клинок и одежду мертвого бандита. Сверху раздались крики, остальные поняли, что на станции идет бой. Послышался топот ног, лязг оружия. «Поднимаемся», — скомандовал кардинал. «Дальше будет жарче». Они двинулись по лестнице наверх. Егор шел первым, автомат наготове. Каждый шаг отдавался в ушах, слишком громко для скрытного подхода, но выбора не было. На площадке 2-го этажа их встретила автоматная очередь. Бандиты заняли оборону в дальнем конце коридора. «Укрытие!» — крикнул кардинал, прижимаясь к стене. Пули зазвистели рядом, высекая искры из бетона и оставляя в стенах глубокие борозды. Егор выглянул из-за угла и увидел 3 стрелков. Они укрылись за перевернутыми столами, ведя прицельный огонь. «Гранату?» — предложил он кардиналу. «Нет», — возразил тот, — «может завалить здание, а нам еще отсюда выбираться, по старинке». «Тогда отвлекающий маневр», — предложила Химера. «Я зайду с другой стороны». «Осторожно», — предупредил кардинал. «Не знаем, сколько их там». В этот момент сверху раздался женский смех, холодный, словно звук капель, падающих на металл. «Ой, кажется, у нас гости», — донесся мелодичный голос, «и среди них моя старая подружка. Привет, Игуана. Или ты теперь предпочитаешь зваться Химерой?» Химера сжала кулаки так, что костяшки побелели. «Привет, гадюка. Трогательная встреча», — продолжил голос сверху. «Жаль, что она будет недолгой». Егор понял, что между двумя женщинами лежит нечто большее, чем просто знакомство. В голосе Химеры была боль, старая, но не зажившая, а в голосе гадюки – холодная насмешка человека, который знает, где бить больнее всего. «Я думала, ты погибла при зачистке террариума», – крикнула Химера, не выходя из укрытия. «Разочарую тебя, некоторые из нас оказались достаточно умными, чтобы вовремя сменить покровителей. Значит, теперь работаешь на гнилого, а разве у бывших террариумщиц есть выбор?» В голосе гадюки прозвучала горечь. «Нужно выживать в этом мире, Игуана, даже если для этого приходится пачкать руки». Егор слушал их разговор и понимал, что сейчас происходит нечто большее. Это было столкновение двух прошлых, двух выборов, сделанных после краха общего мира. «Гнилой!» — крикнула гадюка. «Хватит отсиживаться, у нас серьезные гости». Из дальнего конца коридора показался крупный мужик с бородой и налитыми красным глазами. В руках у него был пулемет, тяжелая машина, способная превратить в решето любое укрытие. ПКМ, Егор узнал оружие по характерному силуэту. «Дерьмо», — выругался кардинал. «Нас тут перемелет, как в мясорубке». Гнилой открыл огонь, и стена за их укрытием начала разлетаться на куски. Крупнокалиберные пули пробивали бетон, как картон, оставляя облака пыли и осколков. «Химера, сейчас или никогда!» — крикнул Егор, прижимаясь к полу под градом пуль. «Уже бегу!» — отозвалась она и исчезла в боковом коридоре. Егор и кардинал продолжали обмениваться огнем с бандитами, стараясь не дать им возможности выдвинуться вперед. Их автоматы казались игрушечными против пулемета Гнилова, который методично разрушал их укрытие. Вдруг стрельба с правого фланга прекратилась, Химера добралась до бандитов. Послышались крики, звон металла, глухой удар падающего тела. «Сука!» — заорал кто-то. «Она убила Рыжего. Убить ее!» — рявкнул Гнилой, разворачивая пулемет в сторону криков. Но в этот момент Егор и кардинал выскочили из укрытия, ведя огонь на ходу. Тактика, отработанная еще в армии, один отвлекает, другой маневрирует. Простая и эффективная, как все лучшие в военном деле. Гнилой попытался повернуть пулемет обратно, но Егор был быстрее. Короткая очередь из АК, и главарь банды рухнул на пол, выпустив из рук оружие. Пулемет замолчал, оставив после себя звенящую тишину. Оставшиеся бандиты попытались отступить, но попали под огонь Химеры с тыла. Перестрелка закончилась так же внезапно, как началась. В мешке смерть всегда приходит быстро. «Где гадюка?» — спросил кардинал, оглядывая коридор, усеянный телами. «Наверху», — ответила Химера, появляясь из бокового коридора. На ее куртке были брызги крови, чужой, судя по тому, как она двигалась. «Она там засела, как крыса в норе. Тогда идем к ней», — решил кардинал. «Заканчиваем дело». Они поднялись на третий этаж. Здесь было тихо, слишком тихо. Коридор был пуст, двери закрыты. Воздух пах порохом и чем-то еще, сладковатым запахом, который Егор не мог определить. «Не нравится мне это», — пробормотал он. «И мне», — согласилась Химера, сжимая в руке нож. Вдруг одна из дверей распахнулась, и в проеме появилась высокая женщина с длинными черными волосами. На ней была черная кожаная куртка, испещренная металлическими заклепками. Два пистолета висели в кобурах на бедрах, автомат был перекинут через плечо. «Игуана, дорогая», — улыбнулась гадюка, но улыбка не касалась ее холодных глаз. «Наконец-то мы можем поговорить наедине». «Не такие уж мы и наедине», — заметила Химера, кивнув на кардинала и Егора. «Это поправимо», — гадюка уже держала в руке фиолетовый порошок, видимо, заранее приготовленный для такого случая. «Попробуй», — холодно ответила Химера. «С удовольствием». Гадюка резко вдохнула порошок. Ее глаза на мгновение вспыхнули странным светом, а по коже пробежала едва заметная рябь. «Теперь посмотрим», — прошептала она, и в ее голосе появились новые обертоны. Егор почувствовал, как что-то проникло в его сознание. Внезапно кардинал рядом с ним показался чужим, враждебным. Паника начала подкрадываться, шепча, что это не кардинал, а переодетый нулевой, что он сейчас выстрелит в спину. «Не поддавайся!» — крикнула Химера. «Это фиолетовая пыль», думая о чем-то хорошем, но было уже поздно. Кардинал, тоже находившийся под воздействием, развернул автомат в сторону Егора. «Предатель!» — рявкнул он. «Ты работаешь на пиратов!» «Что?» — Егор отпрыгнул в сторону, выхватывая пистолет. В его искаженном восприятии кардинал превратился в угрозу, которую нужно было устранить. Автоматная очередь прошла там, где секунду назад стоял Егор. Он ответил из пистолета, но промазал, руки дрожали. «Вы все с ума сошли!» – заорал Кроха, но и его сознание было затуманено. Егор казался ему агентом нулевых, а кардинал – сошедшим с ума убийцей. Кроха схватил тесак, валявшийся рядом с телом одного из бандитов, и бросился на кардинала. Тот попытался развернуть автомат, но Кроха был быстрее. Удар тесаком пришелся по запястью, лезвие прошло насквозь, отрубив кисть. «А-а-а!» – завопил кардинал, глядя на фонтанирующую кровью культю. Егор, видя более опасного врага, выстрелил в Кроху. Пуля попала в плечо, но тот, ослепленный яростью, продолжал атаковать. Кардинал левой рукой выхватил пистолет и выстрелил в Егора. Пуля попала в правую руку, но боль лишь усилила безумие. «Предатели, все предатели!» – бормотал Егор, размахивая пистолетом. А тем временем Химера и Гадюка сошлись в смертельной схватке. Две выпускницы террариума, две женщины, чьи судьбы пошли разными путями после уничтожения организации. «Игуана!» – крикнула Гадюка, уворачиваясь от ножа Химеры. «Помнишь, чему нас учили в террариуме? Выживает сильнейший!» «Помню!» – ответила Химера, нанося серию быстрых ударов. «Но еще я помню, что нас учили не убивать своих!» «Своих!» – рассмеялась Гадюка, блокируя атаку предплечьем. «А кто ты мне после того, как бросила всех нас на произвол судьбы?» «Я не бросала, я ушла, потому что не хотела больше быть убийцей». «И как, получается?» Гадюка попыталась провести захват за шею, но Химера увернулась. «Сколько людей ты убила сегодня?» Химера не ответила. Вместо этого она метнула нож, точно, как учили в террариуме. Но Гадюка была готова. Она отклонилась, и клинок прошел мимо, вонзившись в дверной косяк. «Промах, сестричка», усмехнулась Гадюка. «Не совсем», ответила Химера и бросилась вперед без оружия. Они сошлись в рукопашной. Обе знали приемы друг друга наизусть. Годы тренировок в террариуме не прошли даром. Каждый удар блокировался, каждый захват имел противодействие. Гадюка попыталась провести удушающий захват сзади, обхватив шею Химеры руками. Но та резко наклонилась вперед и перебросила противницу через плечо. Гадюка кувыркнулась, но мгновенно вскочила на ноги. «Хорошо помнишь уроки кобры», — сказала она, потирая ушибленную спину. «К сожалению», — ответила Химера и нанесла удар локтем в ребра. Гадюка болезненно выдохнула, но тут же ответила ударом колена в живот. Химера согнулась, и Гадюка попыталась ударить ее в затылок, но та перекатилась в сторону. Они катались по полу коридора, каждая пыталась получить преимущество. Вокруг них бушевала безумная перестрелка союзников, но женщины были сосредоточены только друг на друге. Гадюка была сильнее, годы работы на Гнилова закалили ее, но Химера была быстрее и изобретательнее. Их борьба была беззвучной, смертельной, как смертельный танец, в котором каждое движение могло стать последним. «Ты всегда была слишком мягкой, Игуана», – прошипела Гадюка, пытаясь провести болевой прием на руку. «Инструкторы говорили, что из тебя ничего не выйдет. Зато я не стала убийцей на содержании», — ответила Химера, вырываясь из захвата. «В отличие от тебя, убийцей», — рассмеялась Гадюка. «Посмотри на себя. Ты убила больше людей за эту ночь, чем я за месяц. По крайней мере, я не продалась первому встречному бандиту». Химера нанесла удар в солнечное сплетение. «Помнишь, о чем мы мечтали в террариуме? О свободе. А ты стала собачкой Гнилова». Гадюка отшатнулась, но не отступила. Она выхватила из-за пояса тонкий стилет. «Тогда давай закончим это дело», – прошептала она. Химера увидела блеск металла и инстинктивно отпрыгнула назад. Лезвие прошло в дюйме от ее горла. «Нечестно», – сказала Химера, хватая со стола осколок разбитой бутылки. «Но я не удивлена. В мешке нет честности», – ответила Гадюка. «Есть только выживание». Теперь они кружили друг вокруг друга с оружием в руках. Стилет против осколка стекла. Профессионализм против отчаяния. Гадюка атаковала первый, молниеносный выпад стилетом. Химера отбила его осколком, искры посыпались от столкновения металла и стекла. «Медленно, сестричка», — насмешливо сказала гадюка. «Еще посмотрим», — ответила химера. Они обменялись серией ударов. Стилет резал воздух, осколок звенел от блоков. Обе женщины двигались с грацией смертельных хищниц. Наконец химера сумела провести обманный маневр. Она сделала вид, что атакует слева, но в последний момент перенесла вес вправо. Гадюка попалась на обман, отклонилась не в ту сторону. Химера нанесла удар рукояткой осколка по запястью гадюки. Та вскрикнула и выронила стилет. Воспользовавшись моментом, химера провела болевой прием на руку. «Не стоит», — сказала она, прижимая острый край осколка к горлу бывшей соратницы. Гадюка замерла, чувствуя, как стекло касается ее кожи. «Убей меня», — прошептала она. «Или я буду преследовать тебя до конца дней». Химера на мгновение колебалась, глядя в глаза женщины, с которой когда-то делила кровь и опасности. Старые воспоминания о террариуме, о том времени, когда они были не врагами, а сестрами. Этой секунды было достаточно. Гадюка резко дернулась, одновременно ударив химеру локтем в солнечное сплетение и выскользнув из захвата. «Сентиментальная дура», — прошипела она, откатываясь к окну. «В мешке выживают только те, кто убивает первым». Химера, согнувшись от удара, попыталась броситься следом, но гадюка уже была у подоконника. «Это еще не конец, игуана!» — крикнула она, одной рукой держась за рану на горле, из которой сочилась кровь. «Мы еще встретимся. И помни, твои друзья из торгового союза тебе не все рассказали о черном камне». С этими словами она прыгнула в окно. Химера бросилась к подоконнику, но внизу никого не было. Только кровавые капли на мокром асфальте и тени ночного мешка, куда могла исчезнуть раненая, но живая женщина. «Ушла», — констатировала химера, вытирая кровь с разбитого лица. Постепенно, когда гадюка исчезла и больше не воздействовала на их сознание, ментальное влияние ослабло. Навязанные мысли и страхи начали рассеиваться, и Егор с ужасом осознал, что произошло. «Господи!» — прошептал он, глядя на окровавленных товарищей. «Что мы наделали?» Кардинал сидел, прислонившись к стене, зажимая культю. Рядом на полу лежала его отрубленная кисть. Кроха лежал без сознания, истекая кровью из раны в плече. «Фиолетовая пыль!» — простонал кардинал. «Черт!» — выругалась химера, осматривая раненых. «Кардиналу нужен микс, иначе он истечет кровью, и рука отрастет, если быстро. Крохе тоже нужна помощь», — сказал Егор, держась за свою раненую руку. «Две дозы микса», — мрачно сказала химера. «Плюс одна для болта. Это будет стоить почти все наши сбережения». Оказав первую помощь, они быстро обыскали здание. В импровизированном кабинете Гнилова нашли целый арсенал оружия, запасы продовольствия и, что важнее всего, сейф с камнями. «Тысячи две, не меньше», — сказала химера, пересчитывая добычу. «Хватит на три дозы микса и еще что-то останется». Они вернулись к товарищам. «Хорошо, что Гнилой был богат», — простонал кардинал, глядя на свою культю, «иначе пришлось бы ехать до высоты калекой». Егор смотрел на отрубленную кисть и думал о жестокости мешка, где одна горстка пыли может превратить верных товарищей в смертельных врагов, где каждая капля пролитой крови стоит камней, а камни добываются ценой других жизней. К воротам форта Депо они подошли, когда небо на востоке уже начинало светлеть. Жалкое зрелище представляло собой группа кардинала, если ее еще можно было так называть. Кардинал брел впереди, прижимая к груди окровавленную культю правой руки. Кровь просочилась сквозь импровизированную повязку, оставляя темные пятна на мокром асфальте. Лицо его было восковым от потери крови, губы посинели. Каждые несколько шагов он останавливался, хватаясь за стену или забор здоровой рукой, чтобы не упасть. «Еще немного», — шептала химера, поддерживая его под левый локоть. Ее черная куртка была забрызгана кровью, своей и чужой, а на лице застыла маска усталости и боли. Егор вел полуобморочного кроху, тот опирался на самодельный костыль, бледный как смерть, с посиневшими губами. Рана в плече кровоточила, несмотря на тугую повязку. Сам Егор тоже выглядел неважно. Правая рука болела и плохо слушалась, пуля прошла на вылет. Кровь пропитала рукав, и каждое движение отдавалось острой болью. Он старался не показывать, как тяжело ему поддерживать товарища. «Ворота!» – прохрипел кардинал, когда впереди показались знакомые очертания форта. Часовой на стене заметил их издалека и сразу понял, что-то пошло не так. Слишком медленно они двигались, слишком много крови было на их одежде. «Открыть ворота!» – крикнул часовой вниз. «Раненые идут!» Тяжелые створки начали расходиться со скрипом. На площади за воротами уже собралась небольшая толпа, Весть о возвращении быстро разнеслась по форту. Кэп появился как из-под земли, его единственный глаз методично сканировал картину. Культя кардинала, окровавленный Егор, полумертвый Кроха. Взгляд задержался на Химере, оценивающий, расчетливый. «Судя по вашему виду, встретили старых знакомых», — произнес он спокойно. «Кардинал, доложи». «Гнилой, мертв», — прохрипел кардинал, пошатываясь. «Станция зачищена, но там была гадюка». При упоминании имени в глазу Кэпа мелькнул интерес. «Гадюка, номер 7 из вашего выпуска, если не ошибаюсь», — он посмотрел на Химеру. «Специализация — ближний бой и ментальное воздействие через фиолетовую пыль». Химера вздрогнула от такой точности. «Вы знаете наше досье, я делаю домашнее задание», — усмехнулся Кэп. «После того случая с Кобра изучил всех выпускниц террариума из тех, что остались живы. Знание, сила, особенно в мешке». Ноги кардинала подкосились, и он начал падать. Егор попытался его подхватить, но сам едва держался. «Медика!» — скомандовал Кэп. «Гвоздь организуй». Офицер с двумя дружинниками подхватили падающего кардинала. Из культи хлынула свежая кровь. «Тащите к хирургу. Быстро!» Появился хирург с сумкой. Быстро осмотрел раненых. Этому микс немедленно. Второму тоже. Плюс тот, что в лазарете. 1500 камней. «У нас есть», — сказала Химера, показывая мешок. «Отлично». Кэп кивнул. «Хирург, приступай. Гвоздь проследит за расчетом». Раненых унесли. На площади остались Егор, Химера и Кэп. «Итак», — Кэп смотрел вдаль. «Гадюка жива, ранена, но сбежала», — ответил Егор. «Разумеется». Он бросил взгляд на Егора. «Использовала фиолетовую пыль против вас?» «Да», — кивнула Химера. «Заставила их напасть друг на друга. Классический прием. Просто и эффективно». Кэп задумчиво посмотрел на шрам. Он помолчал, потом продолжил. «Знаете, что интересно? После уничтожения террариума его выпускницы разбрелись по всему мешку. Некоторые, как вы», — он кивнул Химере, — «пытаются начать новую жизнь. Другие, как гадюка, продают навыки тому, кто больше заплатит». «К чему вы клоните?» — спросила Химера. «К тому, что информация о местонахождении бывших террариумщиц стоит дорого». Кэп усмехнулся. «Многие хотели бы знать, где искать таких специалистов, или где их избегать». Химера напряглась. «Вы угрожаете?» «Я торгуюсь», — поправил Кэп. «Вы выполнили работу, я выполню свою часть. Транспорт, припасы, проводник, все будет. Но», — он сделал паузу, — «мне интересно знать, куда направится гадюка после вашей встречи, и что она знает о черном камне. Судя по состоянию кардинала, она что-то говорила». «Она сказала, что торговый союз не все рассказал о камне», — медленно произнесла Химера. «Вот как?» — Кэп затушил окурок. «Любопытно. Возможно, стоит это обсудить, но не здесь и не сейчас». Он повернулся к гвозде. «Покажи им, где отдохнуть, и проследи, чтобы к закату болотоход был готов». «Есть». Кэп сделал несколько шагов, потом обернулся. «Кстати, Химера, я знаю, что ты покинула террариум до инцидента с Коброй. Проверял». Он помолчал, словно взвешивая слова. «Но клеймо этой организации не смывается. Ни дождем мешка, ни кровью врагов. Ты всегда будешь той, кем тебя выковали в тех стенах». «Понимаю», — кивнула Химера. «Вот и отлично. Отдыхайте. Болота не прощают усталости». Он усмехнулся. «А мне нужно написать несколько писем. Появление гадюки в этом секторе заинтересует многих». Кэп ушел, оставив их под моросящим дождем. Химера смотрела ему вслед. «Он использует информацию обо мне», — тихо сказала она. «И о гадюке тоже», — добавил Егор. «Но пока это нам на руку». «Пока», — согласилась Химера. «В мешке все временно». Они пошли следом за гвоздем. За воротами уже слышались первые вопли просыпающихся тварей. День в мешке начинался. Егор думал о странном разговоре. Кэп явно что-то задумал. Информация о бывших террариумщицах, черный камень, торговый союз — все это складывалось в картину, которую Егор пока не мог разглядеть целиком. Впереди был день отдыха и подготовки, а потом — болото. И что бы ни ждало их в высоте, Егор чувствовал, игра только начинается. Глава 5. Гнилые болота. Мешок менял ландшафты как перчатки, небрежно, без всякой логики. Вот только что под гусеницами болотохода хрустела каменная крошка форта Депо, а теперь машина уже месила жидкую кашу, в которой твердая земля растворялась, словно сахар в чае. Егор вел болотоход с той осторожностью, с какой сапер разминирует неизвестное поле. Каждый метр мог оказаться последним. «Правее бери», — негромко посоветовал корешок. Проводник сидел рядом, вцепившись в поручень костлявыми пальцами. 7 лет по болотам, это вам не шутки. 7 лет смотреть смерти в глаза каждый божий день. Видишь вон ту кочку с сухой травой? Значит, там твердо. Где трава растет, там можно проехать.